«По закону требуется», — пояснил урядник. «Коль принимаете сына, распишитесь». «Грю, нет моей росписи. Если не примете под расписку, отправлю обратно в тюрьму, как неопознанного». «Верши власть свою, как можешь. Роспись под бумагой не поставлю. Аминь». «Да чего ж вы тугие», — не стерпел урядник. «Оно и понятно, стало быть, что от вашего корня отлетают головорезы». «В нашей родове нет головорезов, Игнат Елизарыч. Отсек старик, как полено дров, развалил на две половинки. Ищи головорезов в юсковском корне, у рябиновцев, Грю. А мы от праведника Филарета род ведем. К царю в урядники не нанимаемся, аминь». Подхватив рукою ножны сабли, урядник вылетел из избы, синей тучью с досады хлопнув дверью. Отец и сын переглянулись, будто серебряный рубль переложили из руки в руку. «Не таким я тебя ждал, Тимоха, надежду на тебя имел. В помышлениях тайных видел тебя Филаретом-праведником». Помолчал, глядя себе под ноги. «Из тюрьмы пригнали». «Из тюрьмы». «Царю не поклонился?» «Не поклонился». «Добро». «А сила есть, чтоб пихнуть царскую власть?» «Прадед Ларион мой, покойничек, сказывал про Филарета, каких разгромили царевы слуги. В смысле что? Поднимется весь народ, тогда не устоит самодержавие. Дай Бог! Хо-хо-хо-хо-хо! В Бога не веруешь! Безбожник! Церковь существует, как мышеловка для темного народа. Сами-то они, царь с генералами, разве верят в Бога?» «Замолкни про Бога. В Никоньяновской церкви Бога нету, Антихрист службу правит. Церковь не в бревнах, а в ребрах. Бог есть у нас в нашей вере правде. К тому преслон надо держать. Без Бога царя не спихнете. Ну да про то разговор вести не будем. Топереча слушай, что скажу. Коль объявился безбожником, живи чужаком в доме на моей хлеб-соли. Ежели табак куришь, в избе не сметь. Вино пьешь, хоть из лоха не хлебай, за моим домом. И валяйся со свиньями, а через порог в сатанинском виде не перекатывайся. Снедь принимать будешь из своей посуды. К столу не прикасайся, на красную лавку не садись. Оборони Бог, ежели увижу, в моленной горенке смотряй. Ну, а работать, скажу тебе, не ленись. Хлебушка солью тело добывается. Уразумел? Уразумел. Добро. Семью антихристовыми разговорами не совращай. Про политику така же. Замкни рот и чесало привяжи к зубам. А топереча, как у нас в доме народилось чадо, увезу тебя от греха на покос. Неделю будем жить там, покуда в доме сырая роженица. Эй, Степанида! И в ту же минуту она показалась на пороге. Ишь, какая-то робкая. Под дверью стояла. Собирай на покос. Пригласи бабку Мандрузиху. Помогать будет Миланье и за скотом глядеть. А сама завтра явись в суходолье. Тимоша с дороги отдохнул бы, — молвила Степанида Григорьевна, не смея приблизиться к сыну. — Молчи, Калюму, с ноготь. Достань с под лавки стол, какой вынесли из моленной. Вот в том углу поставь, табуретку такожи. Чугунок, хлебальную чашку, посуду, какую соберешь, на тот стол. Тимофеев угол будет. К приезду с покоса устрой ему постель в казенке. На ларь с мукой доски положишь. А постелю будет мой тюфячок волосяной, полостью суконной покрываться, подушку дашь для пришлых с ветра. Сделаю, батюшка. В слабо торжественных случаях Степанида Григорьевна звала мужа батюшкой или большаком. «Но помоги мне, шалопутный». Тимофей вышел с отцом в сени, отец полез на чердак и сам подал оттуда старенький березовый стол, закапанный почернелым воском от свеч. Водворив стол в угол, старик наказал жене, чтобы она покормила сына, а сам вышел в надворье, подальше от грехопадения.